Глава первая. Неаполь. Сентябрь 2060 года. Селестина Джулиани узнала, что значит слово «клевета» на крещении своего кузена. Именно это слово запомнилось ей на празднике. Ну и мужчина, который плакал. В церкви было хорошо. Пение ей нравилось. Но младенца самым нечестным образом нарядили в платьице самой Селестины, и это было несправедливо. Никто не спросил у нее разрешения, хотя ей самой не разрешалось брать вещи без спроса. Мама объяснила ей, что всех младенцев семьи Джулиани крестят в этом платьице, и указала на каемку, на которой уже было вышито имя Селестины. «Вот смотри, дорогая, вот твое имя, вот имя твоего папы, вот имя тети Кармелы, а вот имена твоих кузенов. Роберто, Анна Мария, Стефана. Теперь настала очередь нового младенца». Селестина находилась не в том настроении, чтобы ее можно было уговорить. «Этот младенец похож на дедушку в платье невесты», — рассердилась она. Соскучившись во время обряда, Селестина начала махать руками, кивать головой, смотреть, как будет выглядеть ее платье, если юбку закрутить с одной стороны на другую, время от времени поглядывая на человека с машинками на руках, одиноко стоявшего в уголке. Он тоже священник, как и Дон Винченцо. Он американский кузен дедушки Джулиани, объяснила ей утром мама перед тем, как они отправились в церковь. Он болел очень долго, пальцы плохо слушаются его, и эти машинки помогают им двигаться. Только не надо глазеть на него, Кариссимо. Примечание. Кариссимо. В переводе с итальянского «дорогая». И Селестина не глазела, только часто поглядывала. Мужчина не слишком интересовался младенцем, как все остальные, и когда она однажды посмотрела в его сторону, заметила ее взгляд. Машинки на его руках были очень страшными, но человек — нет. Большинство взрослых улыбались одними лицами, но глаза их говорили «иди, девочка, подальше, играть». Непонятный человек тоже улыбался, но не лицом, а глазами. Младенец надрывался и надрывался, а потом Селестина почувствовала запашок. «Мама!» — вскричала девочка в ужасе. «Этот младенец обкакался!» «Тише, Кара!» — громко прошептала ее мать, и все взрослые рассмеялись, даже Дон Винченцо, так же, как и человек с машинками, облаченный в длинное черное одеяние и поливавший младенца водой. Наконец, обряд закончился, и все вышли из темной церкви на яркий солнечный свет. «Но, мама, младенец действительно обкакался», — настаивал на своем Селестина, пока они спускались по лестнице и ждали, чтобы шофер подал машину. «Прямо в моем платье. Теперь оно будет грязным». «Селестина», — укорила ее мать, — «с тобой тоже случались подобные вещи. К тому же на младенце подгузник, как и тогда на тебе». Селестина в недоумении открыла рот. Все взрослые вокруг хохотали, кроме человека с машинками, остановившегося возле нее и присевшего, отражая на лице ее недоумение и возмущение. «Это клевета!» — воскликнула она, повторяя подсказанные им на ухо слова. «Чудовищная напраслина!» — полным негодования тоном подтвердил он, вновь вставая. И пусть Селестина не поняла ни одного слова, то все же ощутила, что он на ее стороне, единственный среди хохочущих взрослых. После этого все они отправились к тете Кармелле. Селестина съела пирожное, попросила, чтобы дядя Паоло покачал ее на качелях и выпила газировки, что было вообще уже роскошью, потому что газировка не укрепляет кости, и ей разрешали пить ее только на семейных праздниках. Потом подумала, не стоит ли поиграть с кузинами. Однако все они были старше, и Анна Мария всегда хотела быть мамой, так что Селестине всегда доставалась роль младенца, а это было скучно. Так что она попробовала потанцевать на кухне, пока бабуля не похвалила ее, а мама не посоветовала девочке навестить морских свинок. Когда она начала капризничать, мама отвела ее в заднюю спальню и посидела с ней, что-то напевая. Селестина почти уснула, когда ее мать достала платок и сморкнулась. «А почему не приехал папа?» — спросила она. «Он занят делами, Кара», — объяснила дочери Джина Джулиани. «Спи». Разбудили ее звуки прощания. Кузены и кузины, дяди и тети, бабушки и дедушки и друзья расходились, обмениваясь друг с другом и родителями малыша «Чаос» и «Буэнофортунос». Примечание. В переводе с итальянского «пока» и «удачи». Селестина встала, сходила на горшок, что напомнило ей о клевете, и направилась в сторону лоджии, надеясь на то, что ей разрешат взять несколько воздушных шариков домой. Новокрещенный младенец Стефана старательно голосил. «Понимаю, понимаю тебя», — говорила ему тетя Кармелла. «Трудно не попрощаться со всеми родными после такого замечательного дня, но праздник заканчивается». Понимая неотложность ситуации, дядя Пауло просто с улыбкой взял Стефана на руки. И посреди всего шума и суеты никто из взрослых не заметил, что Селестина стоит в дверях. Ее мать помогала тете Кармелле убирать посуду, ее дед и бабушка во дворе прощались с гостями. Внимание всех прочих было обращено на Стефана, заливавшегося плачем и мужественно сопротивлявшегося чужой воле, но полностью бессильного в руках отца, извинившегося за поднятый шум. Одна только Селестина заметила, что выражение лица Дона Винченцо переменилось. Это произошло, когда она посмотрела на мужчину с машинками на руках и заметила, что он плачет. Селестина видела, как плачет мать, но она не знала, что мужчина тоже плачет. Это испугало девочку, во-первых, потому что она еще не видела ничего подобного, а еще потому, что она проголодалась, и, в-третьих, потому что ей нравился этот человек, ставший на ее сторону, а кроме того, потому что даже плакал он не так, как остальные, с открытыми глазами и спокойным лицом, и только слезы текли по коже. Хлопнули дверцы автомобиля, Селестина услышала, как захрустел гравий под колесами, и в этот момент ее мать отвернулась от стола. Улыбка на лице Джины померкла, когда она проследила за направлением взгляда дочери. Посмотрев в сторону двоих священников, Джина что-то негромко сказала своей заловке. Кивнув ей, Кармелла на пути в кухню подошла к Дону Винченцо со стопкой тарелок. «В спальню в конце коридора, наверное», — предложила она. «Вас там никто не потревожит». Селестина отступила в сторону, позволяя пройти Дону Винченцо, взявшему за руку плачущего человека и поведшего его к двери лоджии и в сторону комнаты Кармеллы. «Значит, так оно и было?» — Селестина услышала голос Дона Винченцо, проходившего мимо нее. «Они развлекались, а вы страдали?» Селестина последовала за ними. Вышитые носочки шелестели при каждом ее шаге и заглянула в оставшуюся приоткрытой щелку. Мужчина с машинками сидел в кресле в углу. Дон Винченцо стоял неподалеку и, ни слова не говоря, смотрел в окно, в сторону вольера Сесса. «А вот это нехорошо», — подумала Селестина. «Значит, Дон Винченцо нехороший». Ей было неприятно, и она заплакала, но никто не обратил внимания, потому что они сказали, что она глупенькая. Мужчина заметил ее сразу же, как только она вошла в комнату, и вытер лицо рукавом. «Что случилось?» — проговорила она, подходя ближе. «Почему ты плачешь?» Дон Винченцо начал что-то говорить, но мужчина качнул головой. «Ничего не случилось, Кара. Просто я вспомнил, как некоторые люди очень плохо обошлись со мной». «А что случилось?» «Они сделали мне больно. Но это произошло очень давно», — успокоил он девочку, уже смотревшую на него круглыми от страха глазами. «Неужели такие плохие люди находятся сейчас в доме, когда ты была совсем маленькой? Но иногда я вспоминаю это». «А тебя потом поцеловали?» «Мисс Кузи, примечание. В переводе с итальянского «прошу прощения».» Мужчина заморгал, услышав эти слова, и Дон Винченцо на мгновение напрягся. «Чтобы у тебя больше ничего не болело», — пояснила она. Человек с машинками на руках улыбнулся и посмотрел на девочку очень ласковыми глазами. «Нет, Кара, никто не поцеловал меня, чтобы у меня ничего больше не болело». «Я могу тебя поцеловать?» «Это было бы очень хорошо», — ответил он самым серьезным тоном. «Думаю, что твой поцелуй поможет мне». Потянувшись, она поцеловала его в щеку. Роберто, кузен Селестины, которому уже исполнилось 9, говорил, что целоваться глупо, но Селестина знала лучше. «Это новое платье», — сказала она мужчине. «Я пролила на него какао». «Оно все равно хорошенькое. И ты тоже». «У Сесса малыши. Хочешь посмотреть на них?» Мужчина посмотрел на Дона Винченцо, который пояснил. «Сессе — это морская свинка, и рожать малышей — их основное занятие». «Ах так, хочу». Он встал, и она протянула руку к его руке, чтобы повести наружу, но вовремя вспомнила про машинки. «А что случилось с твоими руками?» — спросила она, потянув мужчину за рукав. «Такой вот несчастный случай, Кара. Но не волнуйся, с тобой ничего похожего случиться не может». «А тебе больно?» Винченцо Джулиани услышал голос девочки, вместе с Эмилио Сандесом направлявшейся по коридору в сторону двери на задний двор. «Иногда больно», — бесхитростно ответил Сандес. «Но не сегодня». Голоса их исчезли за захлопнувшейся дверью. Винченцо Джулиани подошел к окну, прислушиваясь к вечерней песне цикад, и проводил взглядом Селестину, увлекавшую Эмилио к вольеру с морскими свинками. Наконец, блеснув попкой в кружевных трусиках, ребенок перегнулся в вольер и выудил оттуда маленькую свинку для Эмилио, сидевшего, улыбаясь на земле. Черные с серебром волосы не спадали на высокие скулы индейца Таина, восхищавшегося крохотным животным, которое Селестина выгрузила на его колени. Четырем священникам пришлось 8 месяцев безжалостно давить на Эмилио Сандеса, чтобы добиться от него признания, которое Селестина получила через 2 минуты. «Возможно, — сухо отметил про себя отец-генерал, — подчас для такой работы более всего подходит 4-летняя девочка». И он пожалел о том, что Эдвард Берр не задержался для того, чтобы лично увидеть эту сценку. Брат Эдвард в данный момент находился в отведенной ему комнате неаполитанского приюта, принадлежавшего ордену иезуитов, примерно в 4 километрах от отца генерала, и еще удивлялся тому, что отец генерал выбрал крещение для первого выхода Эмилио Сандеса из затвора. «Вы шутите?» — утром воскликнул Эдвард. «Крещение?» «Отец генерал, в чем, а в крещении Эмилио Сандес нуждается теперь в самую последнюю очередь?» «Семейное мероприятие. Никакой шумихи, никакого давления», — заявил Винченцо Джулиани. «Присутствие на службе и пирушки пойдет ему на пользу. Он уже достаточно окреп». «Физически да», — согласился Эдвард. «Однако эмоционально он еще далек от любой степени готовности. Ему нужно время», — настаивал Эдвард. «Время гневу, время слезам. Отец генерал, нельзя так торопить. Благодарю вас, Эдвард. Подайте завтра автомобиль к дому в 10 утра», — ответил отец генерал с кроткой улыбкой. И все было исполнено. Высадив обоих священников возле церкви, брат Эдвард вернулся в иезуитский приют, где и провел остаток дня, погрузившись в волнение. И к 3 часам дня он уже убедил себя в том, что лучше все-таки выехать пораньше, чтобы забрать обоих с праздника. «Надо только учесть время на проверке службы безопасности», — сказал он себе. Вне зависимости от того, насколько известен обществу был водитель, ни один автомобиль не подъезжал к владениям Джулиани без того, чтобы его несколько раз внимательно проверили крепкие, склонные к подозрительности мужчины и громадные задумчивые псы, натренированные на поиск взрывчатки и злоумышленников. Поэтому Эдвард отвел на путешествие 45 минут, хотя в других обстоятельствах на дорогу хватило бы 10, и при этом неоднократно был остановлен, опрошен и проверен на всех перекрестках, шедшей вдоль берега дороги. «Ушедшее на это время нельзя было назвать бесполезно потраченным», отметил он, когда перед воротами резиденции шасси автомобиля и его документы проверили в 4-й раз. Например, он узнал от нескольких псов, в каких областях своего тела человек его комплекции может теоретически спрятать оружие. При любых возможных сомнениях в благонадежности неаполитанских родственников отца генерала было приятно осознавать, что предпринятые ими предосторожности идут на пользу Сандесу, и Эдварду, наконец, позволили въехать на подъездную дорожку, шедшую к самому большому во всем имении зданию, лоджия которого была украшена воздушными шариками и цветами. Эмилио нигде не было видно, Но уже вскоре отец-генерал отделился от небольшой группы вместе с молодой светловолосой женщиной. Джулиани помахал рукой Беру, а потом обратился к кому-то из находившихся в доме. Эмилио появился несколько мгновений спустя, надменный и утомленный, являя собой смуглый сплав индейской стойкости и испанской гордости. Рядом с ним находилась маленькая девочка в помятом праздничном платьице. «Так я и знал», — с гневом буркнул себе под нос Эдвард. «Это уже слишком». Укрепив свои силы таким глубоким вздохом, какой может позволить себе астматик, брат Эдвард извлек свое объемистое тело из автомобиля и обошел его, открывая двери для отца генерала и Сандеса, в то время как Джулиани прощался с хозяйкой дома и гостями. Маленькая девочка что-то сказала ему, и Эдвард застонал, когда Эмилио нагнулся, чтобы в ответ обнять ее. Невзирая на это, а может быть, благодаря взаимной нежности прощания, брат Эдвард даже на йоту не был удивлен негромким окончанием разговора, который происходил между обоими священниками, вдвоем подходившими к автомобилю. «Если ты, сукин сын, попробуешь еще раз учинить надо мной подобный фокус...» «Черт побери, Эд, не виси надо мной», — отрезал Сандес, забираясь на заднее сиденье. «Я сам способен захлопнуть дверь». «Да, отче, виноват, отче», — ответил Эдвард, пятясь на самом деле с неким удовлетворением. «Приятно быть правым», — подумал он. «Иисусе, Винс, дети и младенцы», — проворчал Сандес, когда они выезжали из имения Джулиани. «И ты решил, что это будет полезно мне?» «Это было тебе полезно», — настоятельно произнес отец-генерал. «Эмилио, ты отлично держался до самого конца». «Мало мне было кошмаров, зачем же добавлять к ним воспоминания?» «Ты говорил, что хочешь жить самостоятельно», — терпеливо промолвил отец-генерал. «С тобой будут происходить подобные встречи. Тебе нужно научиться вести себя». «С какого хрена ты решил, что можешь указывать мне? Если такое дерьмо начнет происходить всякий раз, когда я бодрствую...» Эдвард, кривясь по поводу используемого лексикона, посмотрел в зеркало заднего вида, когда голос Эмилио надломился. «Поплачь, поплачь», — подумал он. «Слезы лучше головной боли». Однако разъяренный Сандес умолк и, не намереваясь плакать, уставился в окно на ландшафт снаружи. «В настоящее время в мире проживает примерно 6 миллиардов молодых людей в возрасте до 15 лет», — мирным тоном произнес отец-генерал. «От встречи с одним из них уклониться будет сложно, если только ты не живешь в охраняемом поместье, как Кармелла». «Что и требовалось доказать», — с горечью в голосе промолвил Сандес. «Тогда, быть может, ты решишь остаться у нас? В качестве лингвиста хотя бы». «Ты коварный, тупой старый сукин сын», — Сандес жестко и коротко усмехнулся. «И ты подсунул мне этого ребенка». «Ну, обыкновенные тупые сукины дети отцами генералами общества Иисуса не становятся», — полным кротости голосом возразил Винс Джулиани и продолжил с непроницаемым выражением на лице. «А вот выдающиеся тупостью сукины дети становятся известными лингвистами, и их имеют туземцы на других планетах». «Ты завидуешь. И когда тебя натягивали в последний раз?» Понимая отчаянный блеф Эмилио, брат Эдвард свернул налево, на береговую дорогу, удивляясь отношениям, сложившимся между двумя этими людьми. С одной стороны, рожденный для богатства и привилегий Винченцо Джулиани, уважаемый во всем мире историк и политик, сохранивший телесные силы и здравый ум в свои 79 лет. И с другой стороны, Эмилио Сандес, побочный сын какой-то там пуэрториканки, затеявший интрижку, пока муж ее сидел в тюрьме за перевозку того же самого вещества, которое обогатило более раннее поколение «La Familia Giuliani». Они познакомились более 60 лет назад во время обучения в иезуитской академии. И вот Сандесу теперь всего 46 лет с какой-нибудь там разницей туда или сюда. Одной из многих причудливых сторон ситуации, в которой находился Эмилио, являлся тот факт, что 34 года из этих 46 лет он летел на околосветовой скорости в космосе, направляясь к звезде Альфа Центавра, и в обратную сторону. Для Сандеса прошло всего 6 лет после того, как он оставил Землю. Трудных, конечно, лет, но таких немногочисленных по сравнению с теми, которые выпали на долю Винса Джулиани, теперь на десятки лет старше Эмилио и превосходящего на несколько уровней в иерархии ордена. «Эмилио, сейчас я прошу тебя только об одном — поработать с нами», — говорил Джулиани. «Ладно, ладно», — воскликнул слишком уставший для спора Эмилио, что, по мнению скептически настроенного брата Эдварда, являлось желанным результатом всей сегодняшней бурной деятельности. «Но на моих условиях, черт побери». «А именно?» «Полностью интегрированный звукоанализатор, соединенный с процессором, с голосовым управлением». Посмотрев в зеркало, Эдвард заметил, что Джулиани кивнул. «И личный кабинет», — продолжил Эмилио. «Я больше не способен пользоваться клавиатурой, и я не могу работать, когда меня могут слышать другие». «Что еще?» — продолжил Джулиани. «Сбросить в мою систему все перехваченные после 2019 года фрагменты ракхатских песен. Все, что подслушали за это время радиотелескопы, так? Загрузить все, что радировал на Землю экипаж Стеллы Марис с Ракхата». «Снова согласие». «Помощника». «Носители языка Дене или Мадьярского». «Примечание. Дене или Надене? Семейство индейских языков Северной Америки, объединяющее атабасский, тринкитский и эякский языки». «Или Эускары Баскова, так? Непринужденно владеющего латынью, английским или испанским. Мне все равно, каким языком». «Что еще?» «Я хочу жить в одиночестве. Поставьте мне кровать под навесом рядом с мусорными баками, в гараже. Мне все равно где. Я не рвусь отсюда, Винс. Мне нужно всего лишь место, где я могу побыть один, где нет никаких детей и младенцев». «Что еще?» «Публикацию. Всего того, что мы послали на Землю». «Только не лингвистики», — ответил Джулиани. «Социологии, биологии, да, но лингвистики нет». «Тогда какой всему смысл?» — воскликнул Эмилио. «Какого тогда черта ради буду я делать эту работу?» Отец генерала не смотрел на него. Рассматривая архипелаг Кампано, он видел лодки Каморры, рыболовные, конечно, патрулировавшие Неаполитанский залив, благодарные им за защиту от медиахищников, готовых пойти на любые средства ради того, чтобы с пристрастием расспросить маленького, тощего, невзрачного человечка, находившегося рядом с ним, священника, блудника и детоубийцу Эмилио Сандоса. «Насколько мне известно, ты работаешь во славу Господню», — непринужденно проговорил Джулиани. «И если прибавление Господней славы больше не увлекает тебя, можешь считать, что будешь работать в уплату за кров и стол, предоставленный тебе обществом Иисуса, вкупе с круглосуточной безопасностью, звукоанализаторами и помощью в исследованиях. Труды инженеров, создавших твои протезы, тоже обошлись нам недешево, Эмилио. Мы заплатили больше миллиона по счетам врачей и госпиталей. Таких денег у нас больше нет. С практической точки зрения, общество Иисуса является банкротом. Я старался оградить тебя от подобных тревог, но после вашего отлета положение дел изменилось к худшему». «Так почему же ты еще не выставил меня пинком под такую дорогостоящую задницу? Я же с самого начала сказал тебе, Винс, ничего хорошего от меня ждать не приходится». «Ерунда», — отрезал Джулиани, на какой-то миг соприкоснувшись взглядом с Эдвардом Бером в зеркале заднего вида. «Ты представляешь собой актив, который я намереваюсь капитализировать». «О, чудесно! И что же ты хочешь купить на меня?» «Проезд на Ракхат на коммерческом судне для четверых священников, обученных по программам Сандоса и Мендес, являющимся эксклюзивной собственностью общества Иисуса». Винченцо Джулиани посмотрел на Сандоса, зажмурившего глаза от яркого света. «Ты можешь оставить нас в любое время, Эмилио, но пока ты пребываешь с нами, живешь за наш счет, под нашей защитой. Общество обладает монополией на два ракхатских языка. Ты хочешь, чтобы я обучал переводчиков, которых мы предоставим бизнесу, академическим или дипломатическим кругам до тех пор, пока будет сохраняться монополия? Это поможет нам возместить расходы на первоначальный полет на Ракхат и позволит продолжить работы, начатые вашим экипажем, покоящимся с миром. Пожалуйста, остановитесь, брат Эдвард». Эдвард Бер остановил автомобиль, полез в бардачок за шприцем и проверил дозировку, прежде чем выбраться из машины. К тому времени Джулиани уже склонялся на краю мостовой над Сандесом, которого неудержимо рвало на грубые придорожные травы. Эдвард приставил шприц к шее Сандеса. «Еще минуточку, отец мой». Невдалеке находилась пара вооруженных членов каморры. Один из них сделал шаг в сторону автомобиля, но, заметив это, отец генерала отрицательно качнул головой, и человек возвратился на пост. Эмилио еще раз вывернул наизнанку, прежде чем он сел на пятки, растрепанный и несчастный, закрыв глаза, так как мигрень искажала его зрение. «А как звали ту девочку, Винс?» «Селестина». «Я не вернусь». Он уже засыпал. Инъекция транквилизатора всегда вырубала его. Причины не знал никто. Очевидно, физиологическое состояние его организма еще не пришло в норму. «Боже», — пробормотал он, — «не надо больше так поступать со мной. Дети, младенцы, не делай этого снова». Брат Эдвард посмотрел в глаза отцу генералу. «Это была молитва», — уверенным тоном произнес он через несколько минут. «Да», — согласился Винченцо Джулиани. Он поманил к автомобилю обоих камаристов и отступил в сторону, когда один из них, разобравшись с конечностями, поднял легкое и обмякшее тело Сандеса и отнес обратно в машину. «Да», — признал он, — «увы, это так». Брат Эдвард позвонил привратнику, чтобы известить его о ситуации. И когда по круглой подъездной дороге он подъехал к передней двери практичного и внушительного каменного здания, не казавшегося чрезмерно строгим лишь благодаря окружавшим его пышным садам, их уже ожидали носилки. «Слишком рано», — проговорил брат Эдвард, пока они с отцом-генералом наблюдали за тем, как Эмилио уносят в постель. «Он еще не готов для таких ситуаций. Вы слишком торопите его». «Я тороплю. Он отбрыкивается». Джулиани поднес ладони к голове, приглаживая волосы, десятилетия назад покинувшие его макушку. «Мне не хватает времени, Эд. Я буду удерживать их столько, сколько смогу, но я хочу, чтобы на этом корабле были наши люди». Уронив руки, он посмотрел на запад, на горы. «Мы никаким другим образом не сможем позволить себе новую миссию». Поджав губы, Эдвард покачал головой. Легкие его чуть посвистывали на каждом вдохе. Астма всегда разыгрывалась в конце лета. «Нехорошее решение, отец-генерал». На какое-то время Джулиани как будто бы забыл о том, что находится не в одиночестве, а затем, сохраняя внешнее спокойствие, посмотрел на невысокого толстячка, пыхтевшего рядом с ним в пятнистой тени древней оливы. «Благодарю вас, брат Эдвард», — произнес отец-генерал сухо и четко, — «за высказанное мнение». Поставленный на место Эдвард Берр проводил Джулиани взглядом и только потом забрался в автомобиль, чтобы отвезти его в гараж, где подключил машину к зарядке и, вопреки привычке, забыл запереть, хотя всякий, сумевший пройти мимо охранника с каморы, интересовался бы Эмилио Сандесом, а не автомобилем, настолько древним, что его приходилось подзаряжать каждую ночь. Пока Эдвард, задрав голову, смотрел вверх на окно спальни, которое только что задернули занавеской, потягиваясь и мурлыча, явился один из местных котов. И хотя Эдвард всегда восхищался красотой кошек, он привык видеть в них источник всякого рода заразы. «Брысь!» — сказал он животному, которое, тем не менее, продолжило тереться о ноги Эдварда, считаясь с его тревогами не более, чем только что отец-генерал. Через несколько минут после этого Винченцо Джулиани вошел в свой кабинет, затворив дверь с тихим, отмеренным щелчком, и, невзирая на это, не столько сел в кресло, сколько рухнул в него. Упершись локтями в широкую, безупречно отполированную блестящую поверхность каштановой крышки стола, он прикрыл лицо ладонями и зажмурился, чтобы не видеть собственное отражение. «Торговать с Ракхатом неизбежно придется», — сказал он себе. «Карло намеревается торговать, поможем мы ему или нет. Однако таким образом мы можем оказать смягчающее влияние». Подняв голову, он протянул руку к своему ноутбуку. Открыв его, Джулиани нашел письмо, которое безуспешно пытался закончить все предыдущие 3 дня. Оно начиналось с обращения «Ваше святейшество». Однако отец-генерал писал не одному папе. Этому письму предстояло войти в историю, стать частью первого контакта человечества с инопланетными разумными существами. «Благодарю вас», — писал он, — «за любезно проявленный интерес к состоянию и здоровью Эмилио Сандеса. За год, прошедший после его возвращения на Землю с Ракхата в сентябре 2059 года, отец Сандес вылечился от цинги и анемии, однако до сих пор находится в состоянии хрупком и эмоционально нестойком. Как вам известно из сообщений медиа в прошлом году, составленных на основании утечки информации от персонала римского госпиталя «Салватор Мунди», мускулатура пальцев обеих кистей его была иссечена на Ракхате, удвоив длину его пальцев и сделав их бесполезными. Сандес до сих пор не совсем понимает, почему его преднамеренно подвергли такому увечью, которое явно не рассматривалось как пытка, хотя, по сути дела, именно пытку и представляло. Он полагает, что процедура эта отмечала его зависимость или принадлежность некоему ракхатсу по имени Супаари Вагайжур, о коем ниже. Отцу Сандесу были предоставлены биоактивные экзопротезы. Он с большим усердием трудился, осваивая их, чтобы достичь ограниченной сноровки, и в настоящее время способен почти полностью обслуживать себя. «Пора отнимать его от Эда Бера», — решил отец-генерал и отметил в памяти. «Откомандировать брата Эдварда. Возможно, в новый лагерь беженцев в Гамбии. Можно также воспользоваться опытом Эда в уходе за жертвами групповых изнасилований». Выпрямившись и стряхнув рассеянность, он вернулся к письму. «По мнению старших священников миссии», — продолжался текст, — «Эмилио Сандес обеспечил существенную часть успеха на начальной стадии первого контакта. Его чрезвычайное мастерство и огромные лингвистические познания помогли всем остальным участникам экипажа Стеллы Марис в их исследованиях, а его личное обаяние позволило им подружиться со многими в Аракхате. Более того, очевидная красота его духовного состояния на первых годах экспедиции воскресила веру в душе по меньшей мере одного из мирян, участников полета, и обогатила стойкость в вере собратьев-священников. Тем не менее, отец Сандес стал объектом ядовитого публичного осуждения за предполагаемое обществом поведение на Ракхате. Как вам известно, через 3 года следом за нашим кораблем был отправлен «Магеллан», корабль, принадлежащий консорциуму «Контакт» и преследовавший в первую очередь коммерческие интересы. Скандал хорошо продается. Сенсационные обвинения против наших людей, и особенно против отца Сандеса, должны были послужить экономической выгоде консорциума, так как пышущие злобой отчеты их экипажа были отправлены от Ракхата на потеху всему земному человечеству. На самом деле экипаж Магеллана, высаживаясь на Ракхат, находился в полном неведении о планете и ее обитателях, и есть все основания предполагать, что Супаари Вагайжур вел их в заблуждение относительно многих фактов. Последовавшее и оставшееся необъясненным исчезновение членов экспедиции Магеллана отчасти предполагают, что и они пали жертвой какой-нибудь фатальной ошибки, не совершить которую на чужой планете невозможно. Таким образом, из 18 людей, высадившихся на Ракхат в составе 2 отдельных экспедиций, выжил только Эмилио Сандес. Отец Сандес в меру своих возможностей сотрудничал с нами в течение месяцев интенсивного расследования, часто ценой огромных личных неудобств. Я отправляю вашему святейшеству весь комплекс научных материалов миссии и сопутствующих документов, а также словесные протоколы слушаний. Ниже на ваше рассмотрение представлен краткий перечень наиболее выдающихся пунктов, обнаруженных в результате только что завершенных слушаний. Первое. На Ракхате обитает не один, а 2 вида разумных существ. Экипаж Стеллы Марис впервые вступил в контакт с населением деревни Кашан, которое приняло его за торговую делегацию из дальних краев. Жители деревни называли себя руна, что означает «просто люди». Руна представляют собой крупных двуногих вегетарианцев, наделенных стабилизирующим движение хвостом, нечто вроде кенгуру. Еще у них стоячие подвижные уши и удивительно прекрасные глаза с двойными радужками. Пребывая в кротости духа, они чрезвычайно общительны и склонны к общественному образу жизни. Ладони их снабжены двумя большими пальцами, и поэтому они весьма искусны в рукоделиях и ремеслах, хотя некоторые из участников миссии Ордена подозревали, что руна, как вид, несколько ограничена в интеллектуальном плане. Их материальная культура явным образом не соответствовала тем мощным радиопередачам, которые были приняты земными радиотелескопами в 2019 году. Более того, оказалось, что музыка тревожит и пугает руна, что выглядело для нас аномальным, поскольку именно переданные по радио хоралы поведали нам о самом существовании Ракхата. Но сами руна проявили достаточно высокий уровень мышления, и потому в миссии возобладало мнение, гласившее, что деревня Кашан представляет собой отсталый уголок на краю сложной цивилизации. Однако из-за того, что в Кашане можно было узнать чрезвычайно многое, нашей группой было принято решение побыть в ней еще какое-то время. К огромному удивлению наших людей, певцы Ракхата на самом деле оказались представителями второго вида обитавших на планете разумных существ. Женаата удивительным, хотя и поверхностным образом, схожа с руна. Они плотоядны, имеют хватательные ступни и трехпалые когтистые руки, похожие на медвежьи лапы. В первые два года пребывания на Ракхате знакомство нашей миссии с Женаата ограничивалось единственным представителем этой расы — Супаари Вагайжуром, торговцем из города Гайжур, исполнявшим роль посредника в торговле с некоторым количеством изолированных деревень Руна, находящихся на юге Инброкара, государства, занимающего центральную треть самого крупного континента Ракхата. Члены миссии общества Иисуса укрепились в доверии к Супаари, считая того разумным существом доброй воли. Во всяком случае, вмешательство и помощь Супаари улучшили их взаимоотношения с селянами Руна, и Сандес объясняет большую часть своего понимания цивилизации Ракхата терпеливым сотрудничеством с Супаари, последующее предательство которого в отношении Сандеса остается одной из больших загадок всей миссии. Второе. Руна производит инструменты, Женаата размножают их. Руна являются руками Женаата. Они искусные ремесленники, домашняя прислуга и работники. Однако различия в статусе между Женаата и Руна являются не просто классовыми, как первоначально предполагали наши люди. По сути своей, руна являются одомашненными животными. Женаата размножают их так же, как мы собак. Руна не размножаются до тех пор, пока организм их не достигнет определенного уровня упитанности, после чего развивается нечто вроде эструса. Этот биологический факт лег в основу экономики общества Ракхати. Руна зарабатывают право иметь детей, вступая в экономические отношения с Женаата. Когда корпоративный счет деревни достигает намеченного уровня, Женаата поставляют селянам дополнительные калории, позволяющие им размножаться, не нанося ущерба окружающей среде за счет перенаселения. Основными ценностями общества Женаата являются управление и стабильность, и, придерживаясь их, Женаата также ограничивают собственное размножение, поддерживая численность собственного вида примерно на уровне 4% всей численности популяции руна. Церемониальная жизнь в существенной степени подчинена строгим законам наследования, и только первые двое детей – любой, имеющий право на размножение пары Женаата, в свой черед получают право вступать в брак и размножаться. Если рожденные в последующую очередь взрослые в Аракхате отказываются от кастрации, им разрешается вступать в половые отношения с наложницами руна. поскольку межвидовые сношения безопасны с точки зрения неконтролируемого размножения. Третьи рожденные жената чаще всего занимаются торговлей, науками и, очевидным образом, проституцией. В этой связи следует отметить, что упомянутый Супаари Вагайжур как раз и являлся третьерожденным ребенком в собственной семье. Более того, еще более шокирующим является тот факт, что женаата разводят руна не только из-за их разумности и способности обучаться, но и на мясо. За незнание этого мы заплатили собственными жизнями, ваше святейшество. На этом Джулиани остановился предыдущей ночью, прислушиваясь к шагам Сандеса над головой. Пять шагов, пауза, пять шагов, остановка. Что ж, пока Эмилио уходит, можно не сомневаться в том, что жизнь его еще не причтена к перечню погибших на Ракхате. Вздохнув, Джулиани возвратился к прерванному занятию. Третье. Женаата не содержит руна в загонах. Когда дети взрослых руна сами достигают репродуктивного возраста, родители добровольно отдаются в руки патрулей женаата, периодически собирающих таковых вместе с неотвечающими стандарту детьми, после чего их всех убивают на мясо. Вашему святейшеству следует понять, что наши люди полностью не представляли себе взаимоотношения между женаата и руна, став невольными свидетелями прибытия занимающегося отбраковкой патруля, который начал убивать младенцев в Акашане. Оказавшись в такой сложной ситуации, которая лучше всего объяснена в показаниях Сандеса, экипаж Стеллы Марис воспринял действия патруля как неспровоцированное нападение на руна деревни Кашан. Вдохновленные примером Софии Мендес, жители деревни оказали сопротивление властям, многие из них погибли, защищая невинных детей. Впоследствии Супаари Вагайжур назвал этот акт беззаветной отваги поводом для восстания среди руна, а еще позднее консорциум «Контакт» квалифицировал его как опрометчивое и прискорбное вмешательство в дела Ракхати. Следует, однако, признать, что среди руна, последовавших порыву Софии Мендес и поднявшихся на защиту своих детей, многие погибли в результате собственного неповиновения. Отец-генерал откинулся на спинку кресла. А теперь, подумал он, идет самое худшее. После побоища в Кашане, начал новый абзац Джулиани, из всего экипажа Стеллы Марис остались в живых только Эмилио Сандес и отец Марк Рабишо, попавшие в плен к патрулю женаата, который в течение нескольких недель гнал их форсированным маршем по окрестным селениям, где им пришлось стать свидетелями смерти многих руна. Каждое утро им предлагали еду, и Сандес какое-то время не понимала, что ест мясо младенцев руна. А когда догадался об этом, голод заставлял его есть эту плоть, что до сих пор остается для него в собственных глазах источником позора и горя. Когда Супаари Вагайжур узнал, что они находятся в распоряжении патруля, он определил местонахождение обоих священников и, очевидно, подкупил командира патрульного отряда, став таким образом их владельцем. Сандесу уже в резиденции Супаари было предложено вместе с Рабишо пройти обряд Хастаакала. Он посчитал, что им предлагается гостеприимство, и согласился. К его ужасу этот обряд подразумевал полное уничтожение его ладоней. В результате отец Рабишо скончался от потери крови. Примерно через 8 месяцев Супаари Вагайжур продал Сандеса аристократу женаата по имени Хлавин Китхери. Ваше святейшество не может даже представить себе всю жестокость того обращения, которому подвергался Сандес в руках Китхери. Поежившись, отец-генерал резко встал и отвернулся от написанного им. «Что есть шлюха?» — спросил его однажды Эмилио. «Как не человек, чье тело погублено ради чьего-то удовольствия?» «Я Божья шлюха, и я погублен». Какое-то время Джулиани, ничего не замечая, бродил по своему кабинету. Пять шагов — поворот, пять шагов — поворот. Пока, наконец, не заметил, что неосознанно повторяет ритм бессонных ночей. Шагов, которые он столько раз слышал над потолком своей кельи. «Заканчивай это письмо», — приказал он себе и снова взялся за дело. По прошествии нескольких месяцев, когда Магеллан вышел на орбиту вокруг Ракхата, экипаж консорциума «Контакт» посетил безлюдную Стеллу Марис и получил доступ к отчетам первых двух лет нашей миссии. От всего экипажа миссии Ордена не осталось и следа. Нетрудно было предположить, что все члены его погибли. Экипаж Магеллана высадился возле деревни Кашан, где их встретили неприкрытой враждой и страхом, в отличие от радушного приема, оказанного команде Стеллы Марис. Юная самочка Руна по имени Аскама сказала им по-английски, что Эмилио Сандес жив и обитает вместе с Супаарива Гайжуром в городе Гайжур. Надеясь получить какие-то наставления от Сандеса, экипаж Магеллана отправился в город под руководством Аскамы, явно симпатизировавшей Сандесу. Когда они оказались в Гайжуре, Супари сообщил людям с Магеллана, что Сандес и в самом деле состоял в его доме в качестве челядина до самых недавних времен, но теперь, по собственному желанию, обитает в каком-то другом месте. Супари также поведал им о гибели многих руна из-за вмешательства иноземцев в местные дела. Невзирая на это, Супари помогал экипажу Магеллана и готов был заключать с ними сделки, хотя и уклончиво отвечал на вопросы, касавшиеся местонахождения Сандеса. Несколько недель спустя Аскама сама нашла Сандеса и отвела к нему руководителей экспедиции Магеллана. Его обнаружили в сиралях лавины Китхери. Нагим в украшенном самоцветами оплечье и надушенных ароматами лентах и с кровавыми свидетельствами совершенной садомии. По собственному признанию, к этому времени Сандес дошел до состояния убийственного отчаяния. Надеясь на то, что его признают слишком опасным и оставят в покое или казнят, он в тот день принес обет Иефая. То есть приготовился убить того, кто первым зайдет в его клетушку. Примечание. В Ветхом Завете Иефай – военачальник и девятый из судей израильских. Временем его деятельности считается 12 век до нашей эры. Он не мог даже представить, что его жертвой окажется Аскама, девочка Руна, которую он едва ли не воспитывал и любил всем сердцем. Когда Сандес увидел перед собой труп этого ребенка, а за нею представителей консорциума, он расхохотался. Думаю, что именно этот смех и убедил их в его моральном падении. Кроме того, они располагали недавним свидетельством Супаарива Гайжура, уверявшего их в том, что Сандес стал торговать собой по собственному желанию. Теперь я считаю, что смех этот стал знаком прорвавшейся истерики и отчаяния. Однако они только что стали свидетелями убийства, и в сложившихся обстоятельствах представители экипажа Магеллана предпочли поверить в худшее. «Как и я сам», — подумал Винченцо Джулиани, вновь вставая и отходя от письменного стола. Задним умом эта мысль казалась абсурдной. Мысль о том, что горстка представителей рода людского сумеет с первого раза сделать все без ошибок. «Даже ближайшие друзья могут не понимать друг друга», — напомнил он себе. «Первый контакт, по определению, происходит в состоянии полнейшего взаимонепонимания, когда обеим совершающим его сторонам ничего не известно об экологии, биологии, языках, культуре и экономике другой стороны». На Ракхате результат такого непонимания оказался катастрофическим. «Ты не мог этого знать», — подумал Винченцо Джулиани, прислушиваясь к собственным шагам, но вспоминая шаги Эмилио. «И ты не виноват». «Расскажи это мертвым», — ответил бы Эмилио.